Группа мускулистых мужчин, одетых полностью в черное, патрулировала периметр доков. Все их глаза были настороже, и они внимательно осматривали окрестности. В грузовых трюмах примерно сотни кораблей были семена незнакомых культур, а также некоторые драгоценные товары из западного полушария и южных морей. Чем реже что-то встречается, тем выше его ценность. Шелка и фарфор, которые были обычными предметами для великой династии Мин, на Западе можно было продать в 10, а то и в 100 раз дороже. С другой стороны, товары, которые считались обычным делом на Западе, в эпоху великой династии Мин стоили больше, чем на вес золота. Император ранее сказал, что все товары из путешествия, кроме тех, которые он перечислил, были собственностью королевского принца Яна. Из трофеев этой поездки принц Ян определенно увеличил бы свое богатство в 100 раз. Там было так много ценных вещей, поэтому они, естественно, должны были помешать недобросовестным людям увидеть их. Королевский принц Ян также придавал большое значение этим товарам и отказался от предложения командира Баа сначала сопроводить его в город. Он сидел в простом деловом офисе в доках и наблюдал, как мешки с товарами грузит на повозки. Выражение его лица было спокойным, а губы сжаты в привычную линию. Его глаза светились холодным светом и излучали ауру, которая заставляла людей не решаться подойти к нему. ГРХ. Четверо людей, сидевших в тишине, внезапно услышали легкий шум. Это звучало отчетливо и ясно, и людям было трудно его игнорировать. Командир Баа украдкой взглянул краем глаза на принца Яна. Выражение лица принца осталось прежним, как будто очевидный звук урчания в животе не имел к нему никакого отношения. Стюарт Лю проницательно заметил взгляд командира Баа и слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание другого человека. Затем он обнял себя за живот и тихо признался: «Господин, пожалуйста, простите меня. У этого старого слуги сегодня утром на корабле не было хорошего аппетита. Еще даже не время ужинать, а мой живот уже просит еды». Принц Ян, естественно, знал, что его главный управляющий берет вину на себя. Однако действительно ли Стюарт Лю думал, что он все еще такой ребенок? Мир был огромен, но еда была важной вещью, что было неловкого в том, чтобы быть голодным. Его яркие глаза немного сощурились, и он посмотрел Стюарту Лю в глаза, прежде чем тихо заметил: «Командир Баа, есть ли где-нибудь, куда мы можем пойти, чтобы поесть в этих доках?» Этот вопрос заставил командира Баа почувствовать себя немного неловко. Доки Тангу были очень простыми, поэтому единственными людьми, продававшими еду, были близлежащие сельские жители, которые все были крестьянами-фермерами. Еда была довольно простой, и никто также не знал, насколько она гигиенична. Говорили, что принц Ян был немного гермафобом, сможет ли он переварить здешнюю еду. Когда принц Ян заметил, что командир Баа немного помолчал с неловким выражением на лице, он продолжил немного хриплым и мрачным голосом: «Что, командир Баа находится в затруднительном положении?» Очень немногие люди знали, что у Чжу Цзюньяна был приступ болезни, когда он был очень молод. На самом деле из-за анемии он в прошлом падал в обморок. Его тело медленно укреплялось по мере того, как он становился старше, и благодаря лечению императорских врачей. После того, как он начал заниматься боевыми искусствами, почти никто не знал об этом конкретном прошлом. Однако из-за этой предыдущей болезни Чжу Цзюньян не мог выносить голода. Как только он чувствовал боль, его настроение становилось раздражительным и взволнованным. Следовательно, в тоне, которым он разговаривал с командиром Баа, также чувствовалось некоторое нетерпение. Командир Баа поспешно встал со стула и опустился на колени, сложив руки чашечкой и опустив голову. «Принц Ян, обстановка в доках слишком грубая и простая. Я боюсь, что вы, возможно, не сможете вынести здешнюю еду». «Как я могу не выносить здешнюю еду? Я даже ел сырую рыбу и пил дождевую воду на корабле. Если это не считается грубым, то что же может быть?» Пустота в животе заставляла Чжу Цзюньяна чувствовать себя раздраженным и дерганным. В его последней фразе был даже намек на упрек. Человеком, который больше всего понимал молодого королевского принца, должен был быть управляющий Лю, который наблюдал, как он растет. Он знал, что юный принц был голоден. Если он сейчас не получит немного еды, кому-то придется пострадать. Стюарт Лю поспешно обратился к командиру Баа. «Командир Баа, найдите в доках какую-нибудь съедобную еду и принесите ее обратно. Этот старый слуга вот-вот упадет в обморок от голода». Командир Баа мог сказать, что в глазах принца Яна мелькнуло нетерпение. Он также знал, что принц, несмотря на молодость, не был человеком снисходительным и мягкосердечным. Поэтому он поспешно встал и сказал: «Я должен сказать, что единственная еда, которая здесь хоть немного съедобна, это лапша, которую продают сестры семьи Юй. Принц, пожалуйста, подождите минутку». Как только принц Ян нетерпеливо махнул ему рукой с каменным выражением лица, командир Бао поспешил к лотку с лапшой Юй Сяцао. В этот момент все докеры были заняты работой, так что у лавки не было ни души. Мадам Хань в данный момент варила на медленном огне восхитительную пасту чжацзян. Помимо ферментированной соевой пасты, в соусе также было обжаренное мясо, нарезанное кубиками, и очень твердый тофу, смешанный с ним, что придавало блюду восхитительный запах. Обычно в это время дня сестры Юй уже убирали стойло и собирались домой. Однако, поскольку сегодня были особые обстоятельства, они работали в те же сверхурочные часы, что и докеры, по просьбе шестого брата. Юй Сяцао в настоящее время смертельно скучала, сидя на деревянном табурете. Она лениво играла руками. Когда она подняла глаза, то увидела командира Бао, мчащегося к ней так, словно за ним гнались адские псы из преисподней. «Сэр, вы, должно быть, устали. Идите, присядьте. Вы хотите порцию лапши чжаджан или немного лапши с луком-шалотом?» Юй Сяцао вспомнила, что этому джентльмену очень понравились обе эти лапши. Она не была уверена, хочет ли он съесть то же самое или попробовать что-то новое на этот раз. Командир Бао плюхнулся на соседнее сиденье и выкрикнул заказ, прежде чем успел отдышаться. «Какие бы виды лапши у вас ни были, дайте мне 3 миски, она должна выйти высочайшего качества. Также дайте мне тарелку мяса из свиных голов, свиные уши в масле чили, жареные кишки и немного морских водорослей с сушеным тофу. Быстрее, этот заказ нужно выполнить в срочном порядке». В полдень этот человек ел до тех пор, пока у него не раздулся живот. Если бы он был тем, кто съест эту еду, он бы так не спешил. Судя по его явной нервозности и беспокойству, он, должно быть, заказывал эту еду для молодого королевского принца, который только что закончил свое морское путешествие. Только тот, кто родился с королевским происхождением, мог заставить своих слуг бегать, пока у них не отвалятся ноги. Юй Сяцао молча проклинала высокомерие этих влиятельных людей, но все же сохраняла серьезное выражение лица, когда ответила: «Самым быстрым блюдом с лапшой должна быть лапша чжацзян. Соус только что был приготовлен, так что, как только лапша закончит готовиться, мы можем просто вылить соус сверху, и она будет готова к употреблению. Просто подождите минутку, скоро все будет готово». Сяцао повысила голос, чтобы позвать свою старшую тетю по материнской линии. «Тетя, дайте мне 3 миски лапши чжацзян. Обязательно сначала стерилизуйте миски и палочки для еды кипятком». Командир Бао с восхищением посмотрел на стройную девочку, стоявшую перед ним. Она была действительно умным маленьким ребенком, чтобы по его словам и поведению понять, что он заказывает еду для дворянина. Она даже попросила свою тетю специально простерилизовать миски и палочки для еды. У нее был острый глаз на детали. Юй Сяцао тщательно вымыла руки, а затем использовала немного кипятка, чтобы вымыть разделочную доску и ножи. Только после этого она аккуратно нарезала немного тушеной пищи, чтобы сделать тарелку. Она использовала немного масла чили, чтобы приправить несколько лент свиного уха, а также положила немного чесночной пасты и нарезанный зеленый лук на тарелку. Поступая таким образом, дворяне могли выбирать, хотят ли они, чтобы их еда была с сильным вкусом. После этого она быстро приготовила жареные свиные кишки. Как только все было готово, мадам Хань также закончила готовить лапшу чжацзян. Мадам Хань изначально была хорошим специалистом по кулинарии. Получив некоторые указания от Сяцао, она очень хорошо знала, как приготовить каждое блюдо с лапшой в меню. Ее лучшим блюдом была лапша чжацзян. Ученица действительно превзошла учителя. Госпожа Хань лучше контролировала температуру при приготовлении соуса, чем Сяцао. 3 огромные, доверху наполненные миски с лапшой чжацзян с 4 тарелками фирменных тушеных блюд семьи Юй считались довольно роскошным пиршеством в доках. Что касается вкуса, было очевидно, что в доках абсолютно точно не было другого продавца, который мог бы превзойти тушеную еду семьи Юй и лапшу чжацзян. 4 тарелки с тушеной едой были аккуратно сложены в корзину. Командир Бао взял инициативу на себя и схватил корзину, поторапливая Сяцао и госпожу Хань: «Быстрее, принесите лапшу и пойдемте со мной». Сяцао слегка поморщилась, когда она тихо пожаловалась: «Вы явно знаете, Какая работа проще? Лапша только что вышла из кастрюли, так что эти миски достаточно горячие, чтобы ошпарить руки человека. Вы такой крутой парень с мозолистыми руками, и все же заставляете женщину и ребенка таскать миски с лапшой. У этого парня нет стыда. К счастью, они не успели далеко уйти, как командир Бао послал нескольких своих подчиненных отнести миски с лапшой. Затем он отпустил их, бросив в качестве оплаты кусок серебра. Эти трое телохранителей были заняты весь день. Их желудки уже давно требовали пищи. Когда дразнящий аромат лапши чжацзян ударил им в ноздри, они сглотнули слюну и посмотрели друг на друга, прежде чем тихо сказать Сиацао: «Оставьте сдачу в качестве награды от нашего командира. Девочка, мы будем патрулировать вон там. Через минуту, не могли бы вы прислать нас несколько мисок лапши? Вы не будете разочарованы». Трое солдат хорошо осознавали свои обязанности. До тех пор, пока они не оставляли промежутков патрулирования, они могли съесть миску лапши в перерывах между сменами. Эта лапша была просто потрясающей, так невероятно вкусно пахла. Даже лапша с драконьей бородой и куриными ножками из лучшего столичного ресторана не обладала таким дразнящим ароматом. Трем телохранителям было поручено охранять самый шумный и оживленный район доков. Этот район был близок к океану, и можно было легко разглядеть ряды внушительного вида кораблей. Все портовые рабочие суетились вокруг, дрожа от страха, когда имперские телохранители наблюдали за ними. Чтобы убедиться, что эта важная задача прошла гладко, шестой брат сделал все возможное. В его команде было много штатных сотрудников, и он даже попросил своих подчиненных позвать на помощь всех повседневных работников. В общем, вышло так, что несколько сотен человек работали вместе, чтобы разгрузить корабли с нечеловеческой скоростью. В течение одного дня более половины всего груза было перевезено с кораблей и уложено в повозки для перевозки в город. Юй Сяоцао использовала деревянную плиту в качестве подноса и с большим усилием аккуратно доставила три миски лапши чжацзян. Она медленно ступила на зыбучий песок пляжа и дала трем солдатам лапшу, которую они заказали. В каждой эскадрилье было по 10 человек, и среди них был капитан низкого ранга. Когда мужчины почувствовали сильный запах лапши, они не могли не подойти, чтобы посмотреть на еду. Трое солдат узнали Юй Сяоцао, поэтому они уведомили своего капитана, прежде чем радостно приветствовать Сяоцао. Как будто они боялись, что кто-то собирается украсть их еду, они все схватили миску, проигнорировали жар, обжигающий их руки, и ускользнули, чтобы прихлебывать лапшу. После того, как низкоранговый капитан перестроил смены, он подошел и ухмыльнулся. «Вы, ребята, серьезно перебарщиваете. Ускользайте, чтобы поесть в одиночестве. Скажите мне, как я должен наказать вас всех?» Один из солдат был очень высоким и мускулистым парнем. Он сверкнул улыбкой, когда прямо высказал свои мысли. «Хорошо, мы примем наказание. Я угощу всех вас лапшой. Кто бы мог подумать, что в этих маленьких доках может скрываться такая драгоценность? Эта лапша лучше любой лапши, которую я когда-либо пробовал в столице. Ни один ресторан там не может сравниться». Все остальные имперские телохранители подумали, что он считает лапшу очень вкусной, потому что был слишком голоден. Но как только они попробовали лапшу чжацзян, они обнаружили, что она действительно вкусная. После того, как Юй Сяоцао доставила этим мужчинам еду, она тихо встала в стороне, чтобы забрать их пустые миски и палочки для еды, когда они закончат. Ее большие, пытливые глаза были широко раскрыты, когда она наблюдала за внушительно большими кораблями. Она молча размышляла о влиянии этого товарища-переселенца на этот мир. Она была почти уверена, что ее приятель до того, как пришел сюда, специализировался на кораблестроении. Он неожиданно смог спроектировать и построить корабли, которые имели как паруса, так и паровую мощность, чтобы они могли пересекать далекие моря. В это время Сяоцао не понимала, что она случайно наткнулась на правду. Сяоцао, которая наслаждалась этим пейзажем, внезапно увидела своего старшего дядю по материнской линии в доках за работой. Ее дядя был настоящим тружеником. Он бегал туда-сюда, доставляя овощи в город-префектуру, и, вероятно, уже заработал приличную сумму денег, но все равно не хотел отказываться от своей доковой работы. «Подождите, что это было?» В сумке на спине ее старшего дяди каким-то образом образовалась маленькая дырочка. Золотое на вид семя внезапно упало вниз. Не было ли это кукурузой? Глава 226. Поднимите свою драгоценную ногу. Несколько зерен золотистой кукурузы спокойно лежали на песке, который был взрыхлен в результате большой активности рабочих. Внезапно большая нога, обутая в соломенные сандалии, начала приближаться к золотистым семенам. Рот Юйсяоцао открылся и закрылся, но слова, чтобы остановить этого человека, не выходили. Гигантская нога уже вдавила семена в песок. Юйсяоцао больше не заботила, что в доках объявлено военное положение, и она поспешила туда. Она присела на корточки у большого отпечатка ноги. Старый Хао, который шел сзади нее с гигантской сумкой, почти не смог вовремя изменить направление и едва не споткнулся о нее. Как опасно! Если бы старый Хао споткнулся и упал, мужчина весом около 150-160 катти, да еще с мешком на спине в 200 катти, он бы точно раздавил ее насмерть. Старый Хао, пошатываясь, сделал пару шагов, а затем встал на ноги. Как раз в тот момент, когда он собирался накричать на возникшую преграду, он увидел, кто был крошечным человеком перед ним. Он проглотил ругательства, которые вот-вот должны были вырваться наружу, и с беспокойством заявил: «Маленькая девочка Сяоцао, это небезопасное место для твоих игр, поторопись и уходи». Человек, стоявший позади старого Хао, тоже чуть не врезался в него. Рабочий поднял голову, чтобы посмотреть на старого Хао, а затем обошел их обоих, чтобы пройти мимо. Другие рабочие позади них также последовали по его стопам, усердно работая, чтобы нести груз на своих плечах. Сегодня босс сказал им, что после того, как они закончат выгружать все с кораблей, они получат двойную зарплату. Хотя они собирались вернуться домой позже обычного, эта работа того стоила. Юйсяоцао подняла голову и улыбнулась старому Хао. Она продолжала использовать свои маленькие руки, чтобы стряхнуть песок в следе, пока не появилось несколько зерен кукурузы. Сяоцао была невероятно взволнована. Кукуруза – высокоурожайная культура. В отличие от сладкого картофеля, который вызывает изжогу, когда человек съест слишком много, кукуруза действительно может быть основным продуктом питания, который нужно есть ежедневно. Детские воспоминания о том, как она ела золотистые и хрустящие кукурузные лепешки и нежную и вкусную кукурузную кашу, промелькнули в ее мыслях. Юйсяоцао внезапно пришлось проглотить слюну. Несмотря на предупреждение старого Хао, она пошла по следам своего старшего дяди по материнской линии и стала искать кукурузу. Дырка в мешке, должно быть, была очень маленькой. Ей пришлось пройти несколько шагов, прежде чем она смогла найти другие зерна кукурузы. После ежедневного употребления воды из мистического камня пять чувств Юйсяоцао обострились. Несмотря на то, что цвет кукурузных зерен был почти таким же, как у песчинок, она все равно смогла найти большую часть зерен на земле. Иногда она обходила некоторые, но маленький божественный камень напоминал ей об этом. Мысли маленького божественного камня были связаны с мыслями его хозяина. Таким образом, он также знал, насколько важны эти зерна кукурузы для Сяоцао. Когда эскадрилья императорских телохранителей закончила есть восхитительную лапшу чжацзян и тушеную свиную голову, они захотели вернуть миски и посуду. Однако маленькая девочка ушла, и они не знали, куда она пошла. Телохранители не нервничали из-за ее исчезновения. Они уже изучили прошлое всех торговцев, и все они были невинными людьми, зарабатывающими на жизнь. Тем не менее, сколько проблем может причинить маленькая девочка, которой еще не исполнилось 10 лет и у которой даже не было сил связать курицу. Юйсяоцао продолжила свой путь, чтобы найти кукурузу, опустив голову. Внезапно ее глаза загорелись. Впереди, недалеко от нее, лежали 4-5 зерен кукурузы. Если она добавит их к тем, что у нее в руке, у нее уже будет около 20 семян или около того. Погода улучшалась, так что она могла начать сажать кукурузу на заднем дворе, чтобы получить хороший запас семян. К следующему году у нее будет достаточно земли, чтобы засеять 2-3 му кукурузных полей. Если пройдет еще 2 года, она станет кукурузным магнатом. Ага, ради выращивания кукурузы ей нужно было купить еще несколько полей плодородной земли. Ее бледные и нежные маленькие ручки поспешно потянулись к этим нескольким зернышкам кукурузы. Внезапно нога, обутая в черные сапоги из парчи с узорами из облаков, наступила на кукурузу на земле. Прежде чем Сяоцао успела все обдумать, ее крошечная рука уже схватила эту ногу, чтобы убрать ее с дороги, и оставила заметный отпечаток песка на этих черных ботинках. Чжу Цзюньянь поморщился, глядя на этот надоедливый грязный отпечаток на своей ноге. Атмосфера сразу же стала неловкой. И Стюарт Лю, и командир Фань, стоявшие позади принца, почувствовали, как будто на них надвигаются грозовые тучи. Однако эта маленькая и легко сложенная фигура, скорчившаяся на земле, вообще не заметила этого изменения. Она все еще изо всех сил пыталась пошевелить ногой молодого королевского принца. «Ты знаешь, что делаешь?» Чжу Цзюньянь выдавил из себя вопрос. В его голосе слышался явный мрачный оттенок, как будто он от злости скрипел зубами. Юй Сяоцао даже не подняла головы, когда она ответила. «Как досадно, пожалуйста, поднимите свою драгоценную ногу, вы наступаешь на мои вещи». Независимо от того, сколько сил она пыталась использовать, нога Чжу Цзюньяна оставалась твердо стоящей на земле. Юноша, по-видимому, был так зол, что ему захотелось рассмеяться. На его красивом лице, которое первоначально имело ледяное выражение, появилась слабая улыбка. Командир Фань почувствовал, как волосы на его руках встали дыбом, когда он увидел ненормальную улыбку на лице королевского принца Яна. У него сразу же возникло желание оказаться далеко-далеко от этого человека. «Я хотел бы знать, почему эти семена, ради которых я, этот принц, путешествовал по океанам, вдруг стали твоими, а?» Чжу Цзюньян скрестил руки на груди и наклонил голову под углом 45 градусов, чтобы посмотреть на маленького ребенка, который даже не поднял голову, чтобы пообщаться с ним. Это был первый раз в его жизни, когда у кого-то хватило смелости обращаться с ним так невежливо. В этот момент Чжу Цзюньяню захотелось поиграть в кота, гоняющегося за мышью. «Этот принц, только не говорите мне, что человек, разговаривающий со мной, это молодой принц, который только что вернулся домой из своего морского путешествия. Я же не могу быть такой невезучий, верно?» Грязная маленькая рука Юй Сяоцао резко остановилась на черном ботинке перед ней. «Ах, судя по материалу этих ботинок, хотя я мало что знаю о материалах для обуви, я могу сказать, что они довольно дорогие. Какой обычный человек смог бы позволить себе использовать что-то подобное для изготовления обуви?» «Я облажалась. Я была слишком сосредоточена на собирании кукурузных зерен и не заметила этого. Что мне делать?» Принцесса-консорт упомянула, что характер у ее сына не очень хороший. «Неужели меня собираются выпороть деревянными досками?» «Так не пойдет, мое тело такое слабое и маленькое, я определенно не смогу вынести эту пытку. Мне нужно найти способ растянуть время достаточно надолго, чтобы мой крестный нашел меня, чтобы вернуться домой». Она приклеила то, что считала своей самой невинной улыбкой на лицо, и широко открыла свои большие глаза, прежде чем медленно подняла голову, чтобы посмотреть на человека, который был владельцем черных ботинок. Это она. Растущее нетерпение и гнев Чжу Цзюньяна внезапно лопнули. Он почувствовал, как его гнев медленно остывает. Пара больших невинных глаз перед ним были идентичны тем круглым глазам, которые преследовали его во сне. Так это была она. Она та маленькая девочка, которая обнаружила меня в не самом удобном положении и заставила ее отца спасти меня. Его воспоминания о спасении теперь были довольно смутными. Единственное, что он помнил с кристальной ясностью, даже по прошествии почти 2 лет, была та пара глаз, которые, казалось, могли заглянуть в глубины человеческой души. Улыбка, которую она сотни раз использовала, чтобы выпутаться из неприятностей, сегодня, похоже, не работала. Юй Сяоцао посмотрела на невыразительное красивое лицо перед собой и от смущения потерла нос. Однако сейчас она была всего лишь маленькой девочкой, которая притворялась невинной. Хотя темперамент принца был холодным, он не казался порочным человеком. Он бы не опустился до уровня ребенка, верно? Ах, эта простолюдинка приветствует молодого королевского принца. Пусть у юного королевского принца будет счастливая жизнь. Юй Сяоцао поспешно поднялась с земли и поспешно поклонилась. Стюарт Лю Фушен также узнал эту маленькую девочку, и он не мог не почувствовать, как дрожь пробежала в его сердце из-за ребенка. Ранее, на корабле, он случайно сказал «юный принц королевской крови», и ему было назначено самое легкое наказание в виде 20 ударов плетью в качестве награды. Эта маленькая девочка не только испачкала обувь королевского принца, который был гермафобом, но и назвала его молодым королевским принцем. Если бы его хозяин случайно казнил эту маленькую девочку в приступе досады, разве массы не обвинили бы его в том, что он укусил руку, которая его кормила? Как раз в тот момент, когда управляющий Лю Фушен раздумывал, следует ли ему просить о снисхождении к маленькой девочке, Его хозяин, наконец, ответил: «Сотри эту отвратительную улыбку со своего лица. Как лицемерно! Скажи мне, почему семена, которые я, этот принц, вернул, теперь твои?» Хотя голос его хозяина был таким же холодным, как обычно, у управляющего Лю возникло ощущение: «Похоже, мой хозяин не так уж зол. Похоже, люди действительно могут измениться». Ах, была ли ее улыбка действительно отвратительной? Разве не все говорили ей, что ее улыбки были милыми и красивыми и могли заставить человека чувствовать себя счастливым? А молодой королевский принц действительно выделялся из толпы, так как его взгляды отличались от взглядов простых людей. Однако сейчас было не время обсуждать, была ли ее улыбка отвратительной или милой. Ей нужно было как можно быстрее выбраться из этой передряги. Тогда эта скромная простолюдинка не знала, что вещи на земле были вашими, юный принц. Я думала, что у вещей, которые падают на землю, нет хозяина. Поскольку владельца нет, тогда то, что обронили, становится вещами человека, который их нашел. Юйси отца объяснила, используя рассуждения ребенка, который их нашел. Хаэм, кто научил тебя этому? Это был пути мышления, Хаэм, неужто генерал Фан? А, за то короткое время, что Чжу Цзюньянь находился на суше, он получил довольно много информации. Однако он и сам не совсем понимал, почему запомнил именно эту информацию. Должно быть, потому, что это было связано с генералом Фаном. Должно быть, размер глаз Юйси отца по сравнению с размером ее заостренного лица был немного велик, особенно когда они были широко открыты. Это действительно делало ее похожей на маленькую белку-летягу, так как большая часть пространства на ее лице, казалось, была занята этими двумя глазами. Она жалобно надула губы. «Почему вы вините моего крестного в моих ошибках? Я заметила, что семена упали на землю. Если бы я их не подобрала, то они были бы погребены под песком. Это было бы так обидно». Чжу Цзюньянь молча наблюдал за ней. Хотя выражение его лица было мягким, у нее все равно онемело все тело. Ей было трудно сдержать улыбку на лице. Молодой принц, казалось, почувствовал ее дискомфорт. Он наклонился и выкопал зерна кукурузы из-под своих ног и милосердно нарушил тишину. «Ты, если ты сможешь сказать мне название этих семян, тогда я, этот принц, прощу тебя за то, что ты была так груба». Правда, ликование пронзило сердце Сиацао, и на ее лице расцвела ослепительная улыбка. Она чуть не выпалила слово «кукуруза». Однако в последнюю секунду ей удалось сохранить самообладание. Этот урожай только что привезли с далеких морей. Если бы она могла произнести его название, то это было бы поистине удивительно. Она сделала вид, что немного задумалась, прежде чем осторожно ответила: «Юный принц, эти семена напоминают камешки нефрита. Я думаю, их следует назвать кукурузой-1, что вы думаете?» Кукуруза – это был тот же термин, который император использовал для этого урожая. Судя по предыдущему выражению лица маленькой девочки, Чжу Цзюньянь был уверен, что это имя не было придумано из воздуха. Вместо этого, она уже знала, что это за растение. Однако как могла дочь сельского фермера узнать растение, которое росло в далеком западном полушарии? Чжу Цзюньянь смотрел на эту хрупкую девушку перед собой с непроницаемым выражением лица, когда сомнения в его сердце накапливались. Очевидно, у этой маленькой девочки был секрет, о котором больше никто не знал. «Кукуруза?» Чжу Цзюньянь грубо произнес это слово, как будто слышал его в первый раз. Он медленно кивнул головой и продолжил: «Это неплохое название. Когда я представлю свой доклад императору, я также буду использовать его». Юйси Ацао запаниковала и поспешно повысила голос, чтобы остановить его. «Не делайте этого». Она уже была совершенно уверена, что нынешний император тоже был переселенцем, как и она. В своей прошлой жизни она прочла множество романов. В некоторых из них люди, которые переселились на высокие посты, заманивали в ловушку других переселителей, чтобы не выдать свою собственную тайну. Трудно было сказать, случится ли с ней что-то подобное. Один в китайском языке слово «кукуруза» состоит из двух иероглифов, которые буквально означают «нефритовый рис». Однако у нас «кукуруза» — это просто «кукуруза», лол. Глава 227. Подарок. Ее товарищ-переселенец был нынешним императором, так что ее жизнь была бы закончена, если бы он просто случайно обвинил ее в каком-либо преступлении. Так не пойдет. Если бы император услышал имя «кукуруза», ее личность была бы раскрыта. Нет, она определенно не могла этого допустить. Под недоверчивым взглядом юного королевского принца и испуганными выражениями лиц всех присутствующих Сиацао пробормотала: «Юный королевский принц, это простолюдинка, всего лишь дочь рыбака с гор. Как я могу квалифицироваться, чтобы назвать новый вид урожая, который вы, этот королевский принц, привезли сюда? Не слишком ли вы высокого мнения обо мне? Юный принц, эта простолюдинка считает, что такой ценный урожай должен быть назван императором или вами». Чжу Цзюньян ясно видел действия и выражения лица молодой девушки, которая ломала голову, пытаясь придумать причину. Он чувствовал, что молодая девушка перед ним очень похожа на маленького зверька, настороженную, чуткую и интересную белочку. Без его ведома безразличие в его глазах постепенно исчезло, и в нем появилось незнакомое чувство. Главный управляющий, Лю Фушен, заметил небольшую перемену в своем хозяине. Хотя он был удивлен, он также чувствовал, что должен замолвить словечко за спасителя своего учителя. «Господин, слова молодой леди разумны. Давайте обсудим вопрос о названии нового урожая, когда вернемся в столицу. Мастер, если вы оставите лапшу слишком надолго, она смешается и размокнет». Однако Чжу Цзюньян не хотел отпускать эту молодую девушку, которая была похожа на маленькую белочку. Основываясь на его интуиции, эта молодая девушка определенно знала, как выращивать кукурузу. Перед тем, как отправиться в путешествие, император однажды сказал ему, что было бы лучше, если бы он также мог привести с собой кого-нибудь, кто знал, как выращивать кукурузу. К сожалению, все эти туземцы чувствовали себя неотделимыми от своей родины. В результате он не смог в полной мере выполнить задачу, которую возложил на него император. Но, возможно, молодая девушка перед ним могла бы преподнести ему другой сюрприз. Когда Лю Фушен увидел, что его хозяин, похоже, принял его слова, он повернулся и пошел к их временному жилищу. Пройдя пару шагов, Чжу Цзюньян снова остановился и обернулся, чтобы посмотреть на молодую девушку, которая втайне вздохнула с облегчением и в данный момент похлопывала себя по груди. Видя это, он почти не мог удержаться от смеха. Почему у этой маленькой девочки было так много выражений лица? По сравнению с теми благородными дамами в столице, которые были либо нежными, либо скучными, она была просто чудачкой, милой маленькой чудачкой. Он глубоко вздохнул про себя, сохраняя спокойное выражение лица, а затем сказал Сяоцао, которая мгновенно приняла невинное выражение: «Если я дам тебе семена, можешь ли ты гарантировать, что сможешь их вырастить?» Лю Фушен взглянул на своего мастера и внутренне удивился. Господин действительно изменился сегодня. Он не только проявляет инициативу, чтобы поговорить с другими, но они также очень радостно болтают. «Юй Сяоцао, каким глазом вы видите, что мы счастливо болтаем? Интересно, какое выражение лица было бы у принцессы консорта Цзин, если бы она узнала об этом?» Следует отметить, что это всегда была принцесса консорт Цзин, которая смотрела за его господином. Она даже притворилась больной, чтобы вызвать у него сочувствие, чтобы он сказал ей еще несколько слов. Принцесса консорт Цзин всегда беспокоилась о том, не потеряет ли ее младший сын способность говорить. Похоже, беспокойство принцессы консорта Цзин было излишним. Юй Сяоцао заметила, что кризис разрешился, поэтому она быстро изобразила льстивую улыбку и сказала: «Конечно, юный принц, вы можете пойти и поспрашивать. Члены моей семьи являются экспертами в сельском хозяйстве. В течение этого сезона, кроме семей с курортами с горячими источниками, только моя семья может выращивать свежие овощи. Есть также арбузы, которые моя семья уже начала разводить. Чуть больше чем через 2 месяца, если вы снова сможете приехать в город Тангу, вы сможете есть арбузы моей семьи. Я могу с уверенностью сказать, что если моя семья не сможет вырастить семена, то больше никто не сможет». Чжу Цзюньян наблюдал, как молодая девушка похлопала себя по груди и уверенно поклялась, но он не обнаружил в этом никакого хвастовства. Казалось, эта молодая девушка действительно была уверена в фермерских навыках своей семьи. Возможно, на этот раз он мог поверить в нее. Если бы она действительно смогла вырастить урожай семян, которые он привез с собой, то это могло бы компенсировать его сожаление об этом путешествии. «Старший стюард Лю, иди, распорядись, чтобы для маленькой девочки купили 50 кэтти кукурузы и 50 кэтти картофельных семян». Немного подумав об этом, Чжу Цзюньян решил отдать часть семян из 2 культур, которые он привез с собой в наибольшем количестве, и позволить молодой девушке попробовать их вырастить. Даже если бы она потерпела неудачу, это не было бы большой проблемой. Юйся Цао была чрезвычайно рада этому. 50 кэти семян кукурузы хватило бы по меньшей мере на 10 му земли. Но, похоже, там было недостаточно семян картофеля. Она посмотрела на юного принца сияющими глазами и слабо спросила. «Юный принц, не могли бы вы дать мне еще немного семян картофеля?» Чжу Цзюньян посмотрел на Юйся Цао с выражением «Значит, ты действительно знаешь, что такое картофель?» Юйся Цао решила просто пойти ва-банк и продолжал выжидающе смотреть прямо в устрашающие глаза молодого принца. «Сколько ты хочешь?» Чжу Цзюньян перестал пытаться выяснить, где маленькая девочка слышала о кукурузе и картофеле. Поскольку она слышала о них, это означало, что вероятность того, что она сможет их вырастить, была еще выше. Юйся Цао задумалась и через мгновение ответила. «По крайней мере, 100 кэти, этого хватит на половину му земли. Я дам тебе 200 кэти. Осмелишься ли ты составить военный приказ о том, что ты определенно сможете вырастить картофель?» Интуиция Чжу Цзюньяна стала еще яснее. Эта молодая девушка, возможно, сможет сотворить чудо. Его интуиция никогда не подводила с тех пор, как он был ребенком. «Да», Юйся Цао ответила твердо, без всяких колебаний. Главный стюард Лю Фушенко шлянул в сторону и попытался дать маленькой девочке немного свободы действий. Он мягко объяснил. «Юная девушка из семьи Юй, знаешь ли ты, что если ты не сможешь выполнить воинский приказ, тебя обезглавит?» Чжу Цзюньян бросил на него острый взгляд, но он не винил его за разговорчивость. Лю Фушен тайком вытер пот со лба. «Господин, разве этот старый слуга не думает просто о доброте этой маленькой девочки, проявленной когда-то к вам? Так трудно быть чьим-то слугой, ах!» Глаза Юйся Цао слегка сместились, а затем она продолжила. «Я определенно смогу их вырастить, если не произойдет никаких природных или техногенных катастроф». «Природные или техногенные катастрофы?» Чжу Цзюньянь в глубине души втайне похвалил внимательность молодой девушки. Он не мог контролировать стихийные бедствия. Что касается техногенных катастроф, разве об этом не позаботится одним его словом? «Будь уверена, этот принц попросит окружного судью передать вашему деревенскому главе, чтобы он полностью сотрудничал с посадкой. Что касается стихийных бедствий, то это не то, чем могут управлять люди, поэтому это не будет рассматриваться в рамках военного приказа». Решения Чжу Цзюньяна были вполне гуманными, поэтому Ся Цао была очень довольна. Видя, что маленькая девочка полна уверенности, Лю Фушен перестал ее уговаривать. Он принял заказ и повел нескольких имперских телохранителей за семенами кукурузы и картофеля из ближайшей кареты. Юйся Цао, с другой стороны, последовала за молодым принцем в его временное жилище неподалеку. Она увидела, что на столе стояла миска лапши с бобовым соусом, которая уже была сложена вместе, а также тушеная еда ее семьи. Она немного поколебалась и сказала: «Юный принц, лапша будет невкусной, если она холодная. Должна ли эта простолюдинка принести вам еще одну миску?» Чжу Цзюньян взглянул на лапшу, которую он только что съел несколькими кусочками. Это было довольно вкусно. Что касается тушеной пищи, то прежде чем он успел ее попробовать, он увидел эту маленькую девочку, идущую позади докеров, согнувшись и время от времени наклоняясь, чтобы поднять что-то с земли. Съев немного лапши, он больше не чувствовал себя так неуютно на душе. Движимый любопытством, он подошел, чтобы посмотреть, что она поднимает. Неожиданно из-за своего любопытства он нашел сокровище. Чжу Цзюньянь приказал маленькому евнуху купить лапшу в киоске с лапшой. Он проинструктировал кого-то принести 4 научных предмета первой необходимости, а затем написал военный приказ изысканным каллиграфическим почерком. Он боялся, что маленькая девочка не умеет читать, поэтому прочитал ей содержание. Юйся Цао видела, что в военном приказе нет ничего трудного для достижения, не говоря уже о том, что в прошлой жизни она выращивала кукурузу и картофель, но даже если она никогда не сажала их раньше, у нее все еще была вода из мистического камня, как и прежде. Она могла бы даже оживить мертвое растение, так чего бы ей бояться. Без всяких колебаний она взяла кисть и подписалась своим именем. После того, как она некоторое время практиковалась в письме со своим младшим братом, она довольно хорошо написала свое собственное имя. Могли ли теперь дочери из крестьянских семей также читать и писать? Чжу Цзюньянь не выказал смятения в своем сердце и передал высушенный военный приказ главному стюарду Лю, который только что вернулся с семенами. После этого он непринужденно сел, взял свои палочки для еды и схватил ярко-красные полоски свиных ушей в масле чили. Полоска свиного уха была хрустящей, слегка острой и очень аппетитной. К тому времени, как принесли лапшу с обжигающе горячим бобовым соусом, он уже съел половину тарелки свиных ушек. Сяцао указала на обжаренные свиные кишки и сказала: «Юный принц, это немного остыло. Вы можете положить его в лапшу и разогреть перед едой, или вы можете отнести его обратно в наш киоск, чтобы разогреть». Когда Чжу Цзюньянь услышал, как она обращается к нему «юный принц», он ненадолго замолчал, но он ничего не сказал и просто замахал руками на Юй Сяоуа. Старший стюард Лю быстро подошел и прошептал: «Мисс Юй, принц попросил тебя уйти. Пойдем, я пришлю за тобой семена». Отослав необходимых людей, Чжу Цзюньян посмотрел на тарелку с тушеными свиными кишками. Он подумал об этом и положил два кусочка в обжигающе горячую лапшу. Через некоторое время он вытащил его и положил в рот. Он наслаждался вкусом, тщательно пережевывая его. Тушеные свиные кишки были лучшим блюдом Сяцао. Когда только вытащишь из кастрюли, они были золотистого цвета, хрустящие снаружи и нежные внутри. Обладая пикантным и ароматным вкусом, он подходил для всех возрастов, и люди никогда не устанут его есть. Чжу Цзюньян, родившийся в императорской семье, никогда не пробовал такой пищи, как внутренности. Если бы он не испытал трудности океанского путешествия, он, вероятно, даже не притронулся бы к еде, стоящей перед ним. Однако, съев кусок кишечника, Чжу Цзюньян подумал, что он довольно вкусный, и положил еще несколько кусочков в лапшу. Командир Фань, который молча ждал в стороне, наблюдал, как королевский принц Ян съедал один кусок за другим обжаренных кишок. Ему было чрезвычайно любопытно, что это за еда. Когда пришло время сменяться, он должен был пойти купить порцию, чтобы попробовать. Когда Сяцао вернулась в свой киоск, она поблагодарила старшего стюарда Лю и с радостью приняла семена кукурузы и картофеля. Она планировала съесть восхитительную жареную кукурузу в початках и обжарить тарелку кислого и острого измельченного картофеля, которого ей очень не хватало осенью. Это было бы такое счастливое чувство. Когда императорский посланник Фан подошел, в ларьке был небольшой пик обеденного времени. Видя, что его дочь была так занята, что у нее даже не было времени отдохнуть, лорд Фан больше не мог просто сидеть и занял позицию официанта. Все портовые рабочие знали, кто он такой. Имперский посланник был прямолинейный и непритязателен, поэтому всем докерам он очень нравился. Поэтому они шутили: это действительно благословение трех жизней, иметь возможность есть лапшу, лично поданную господом императорским посланником. Ах, Фан Цзычжин захохотал и сказал: ешьте больше, у вас будет больше сил для работы, когда вы будете сыты. В будущем, когда строительство гавани будет завершено, вам, ребята, придется ли вам еще беспокоиться о том, что вы не сможете больше зарабатывать. Большинство из этих работников были штатными сотрудниками офиса управления. Новый порт, который находился не слишком далеко от старой пристани, начинал обретать очертания и был более чем в два раза больше старых доков. Недалеко от гавани была торговая улица. Хотя магазины еще не были построены, их планировку уже можно было увидеть. Лорд Фан был прав. С такой большой гаванью им все равно придется беспокоиться о том, что они не смогут найти работу. Зарплата докеров удвоилась по сравнению с прошлым, и в будущем будет только лучше. Глава 228. Посев. Обычно, прежде чем заходящее солнце исчезало за западными горами, сестры Юй уже добирались до дома. Сегодня небо уже потемнело, но их по-прежнему не было видно. Юйхай больше не мог усидеть на месте и вывел лошадь из конюшни. Надев седло на лошадь, он выехал на ней из деревни. На полпути по дороге он столкнулся с тремя, возвращавшимися из доков. Фан Цзычжин, который ехал на высоком коне, держал факел и шел впереди, в то время как сестры сидели на повозке со слом сзади. Увидев, что сестры в безопасности, Юйхай почувствовал облегчение и с беспокойством спросил: «Почему вы, ребята, вернулись сегодня так поздно?» Сиолянь взволнованно забормотала: «Отец, королевский принц Ян, который отплыл на запад, вернулся. Он привез с собой много вещей, которых у нас не было во времена Великой династии Мин. Он также дал младшей сестре несколько семян и попросил младшую сестру помочь ему вырастить их. Семья Юй и семья Фан жили неподалеку, поэтому они обычно ужинали вместе. Леди Фан была близка с принцессой-консортом Цзин, Поэтому они, естественно, знали, как сильно принцесса-консорт Цзин надеялась на благополучное возвращение своего младшего сына. Когда Юйхай услышал это, он кивнул и сказал: «Хорошо, что он вернулся целым и невредимым. Принцессе-консорту Цзин больше не нужно беспокоиться. Какое отношение возвращение молодого принца имеет к тому, что вы, ребята, вернулись поздно? Кроме того, молодой принц дал Цаэр семена и попросил ее помочь ему посадить их. Какие семена? Сможем ли мы их вырастить?» Сиолянь издали смогла глянуть на королевского принца Яна, и она все еще была погружена в волнение от возможности увидеть королевскую особу лично. Услышав вопросы, она ответила: «Королевский принц Ян привез слишком много товаров с запада, поэтому докеры закончили разгрузку в очень позднее время. Чтобы сэкономить время, они по очереди поужинали. Как они смогут работать без еды? Мы подождали, пока последняя группа работников закончит есть, прежде чем закрыть наш киоск». Сделав глубокий вдох, Сиолянь продолжила: «Королевский принц Ян дал младшей сестре семена, которых мы никогда раньше не видели в великой династии Мин. Та, которая блестит, как золотая фасоль, называется кукуруза. Круглые семена называются картофель, что похоже на сладкий картофель. Младшая сестра может выращивать зеленые овощи, которые были готовы за 2 месяца до этого, так что же еще она не может вырастить? Новый вид урожая, которого не существовало во времена великой династии Мин, был чем-то, чему даже император придавал большое значение. Это будет немалое дело, если его дочь не сможет их вырастить». Юйхай слегка забеспокоился и спросил: «Цаэр, что ты думаешь? Как ты думаешь, ты сможешь их вырастить?» Юйся Цаэр небрежно сказала: «Не волнуйтесь. Как только я увидела эти семена, в моем сознании возникли методы их посадки. Это то же самое, что и обычные методы. Там определенно не будет никаких проблем. Но, отец, молодой принц дал мне около 10 му семян. У нашей семьи не так много земли. Ах, не хватает земли? Тогда купи немного. Ах, я слышал, что в деревне есть несколько семей, которые хотят продать свои сельскохозяйственные угодья. Однако земля вокруг нашей деревни представляет собой песчаную почву, которая не очень плодородна. Я не знаю, подойдут ли они для выращивания этих драгоценных семян. Если мы купим их в городе, то из-за большого расстояния будет неудобно заботиться о...» Пока он говорил, Юйхай нахмурился, чувствуя себя несколько обеспокоенным. Сяцао подумала об этом и сказала: «Давайте сначала купим землю в деревне и посмотрим, как там. Лучше всего, если земля окажется объединена, иначе будет трудно заботиться о них. Что касается покупки земли в городе, давайте также попросим кого-нибудь присмотреть за ней. Если есть подходящее место, то давайте его купим. Даже если мы сами на нем не будем работать, мы можем сдавать его в аренду другим. Обе эти культуры являются высокоурожайными культурами, более того, они подходят для выращивания на всех видах земель. После осеннего сбора урожая мы сможем выращивать их на большой площади в следующем году». Услышав твердый тон своей младшей дочери, Юйхай больше не колебался. Она умела заниматься бизнесом и фермерством. Казалось, не было ничего, чего не могла бы сделать его младшая дочь. Его семья никогда раньше не выращивала арбузы, но разве они не получились очень хорошими? На следующий день Юйхай отправился на поиски 2 семей, которые продавали землю. Он попросил главу деревни быть его поручителем и потратил 36 тэли, чтобы купить 12 му сельскохозяйственных угодий для 2 семей. В деревне Дуншень в основном была бесплодная песчаная почва, поэтому, за исключением дешевых культур, таких как сладкий картофель, там был низкий урожай другого зерна. В результате цена за землю была очень низкой. Со стороны Юйхая уже было очень великодушно платить им по 3 тэля за му. Эти 2 участка земли были разделены только сельскохозяйственными угодьями Ван Иргау. Когда Ван Иргау услышал о покупке Юйхаем земли, он подошел и ухмыльнулся: «Брат Дахай, вы расширяете выращивание арбузов, у вашей семьи недостаточно земли, если вам нужно больше земли, моя семья может одолжить вам нашу бесплатно. Но хе-хе, вы должны отдать мне приоритет за арбузы в этом году. Мне нужно заработать больше семейной собственности для моего сына». Жена Ван Иргау родила пухлого сына в январе, чему он был очень рад. В прошлом он пил и тратил немного денег с несколькими своими недобросовестными друзьями в деревне. Однако с тех пор, как у него родился сын, он стал чрезвычайно послушным отцом и каждый день оставался рядом со своей женой и ребенком. Он также много раз приходил в резиденцию Юй, чтобы спросить совета о том, как приготовить еду, которую нужно есть в послеродовой период. Он даже лично ухаживал за своей женой во время родов, заботясь о том, чтобы она стала светлой и пухлой. Так как у нее было много грудного молока, малыш ел до тех пор, отчего его животик не раздувался каждый день. Юйси Ацао подразнила его. «Почему бы вам также не продать нам сельскохозяйственные угодья своей семьи?» «Нет, я не могу их продать. Я оставляю эту землю своему сыну». Ван Эргоу замахал руками и решительно отказался. Юйси Ацао продолжила. «Будет ли ваш сын заботиться об этих двух му сельскохозяйственных угодий? В этом году лучше заработать больше денег, а затем купить для своего сына хорошую, плодородную землю в окрестных деревнях. Если вы хотите заниматься этим самостоятельно, то сделайте это. Если вы не хотите, то сдайте его в аренду и получайте арендную плату». С просветленным выражением на лице Ван Эргоу хлопнул себя по бедру и сказал: «Правильно. Почему я об этом не подумал? В деревне моей жены много хороших сельскохозяйственных угодий. Интересно, есть ли кто-нибудь, кто их продает? Я должен попросить своего младшего Шурина помочь мне поспрашивать». Оба родителя Ван Эргоу умерли, и он был единственным, кто остался в семье. Его жена была старшим ребенком в семье, и у нее было четверо младших братьев и сестер, которых она воспитывала. Все ее младшие сестры вышли замуж. Один из ее младших братьев работал в доках, в то время как другой оставался дома, чтобы заниматься сельским хозяйством и заботиться о своих пожилых родителях. Глядя на сильный характер жены Эргоу, можно было сказать, что ее семья, хотя и бедная, была честными людьми. После того, как Эргоу изменился к лучшему, его родственники изменили свое отношение к нему и относились к нему как к сыну. Ван Эргоу чувствовал тепло семьи от своих родственников, поэтому он всегда думал о своих родственниках, когда с ним случалось что-то хорошее. «Брат Дахай, я вернусь и поговорю об этом со своей женой. Если она согласится, то мы продадим их вам. Брат Дахай, если вам нужна помощь, просто дайте мне знать, не будьте со мной вежливыми». После того, как его воспитала жена, Ван Эргоу больше не был тем невнимательным человеком, которым он был раньше. Юйхай перестал быть вежливым с ним и сказал: «Хорошо, за последние два дня земля оттаяла, так что я планировал вспахать поля. Если брат Эргоу свободен, тогда приходи и помоги держать плуг». Дома был домашний скот, поэтому им, естественно, не приходилось пахать вручную. Ван Эргоу бодро ответил: «Хорошо, я приду завтра пораньше». В течение следующих нескольких дней Юйхай и Ван Эргоу вспахивали 17 му земли, включая землю, которую Ван Эргоу продал им. Юйси Ацао также перестала помогать в доках, потому что ей нужно было сажать арбузы, кукурузу и картофель. Даже если в доках становилось слишком оживленно, мадам Хан и ее младшая дочь каждый день помогали подавать еду и мыть посуду. Дни проходили за днями, и скоро наступил весенний сезон. Стоя на склоне холма, можно было видеть людей, деловито работающих повсюду. Жители деревни Дуншин в основном выращивали сладкий картофель. Более дюжины земельных участков семьей и время от времени привлекали любопытные взгляды. Причина была очень проста. Магистрат страны лично встретился с главой деревни Дуншин и торжественно сообщил ему, что семья Юй помогает королевскому принцу Яну экспериментировать с выращиванием новых культур. Таким образом, они должны активно сотрудничать, помогать им в охране урожая и решительно пресекать любые намеки на воровство. Когда глава деревни вернулся домой, он торжественно провел общеселевое собрание. Он сделал защиту экспериментального поля главным приоритетом всей деревни, что было твердо реализовано. Глава деревни все еще беспокоился, поэтому он также пригрозил: если что-то пойдет не так с урожаем на полях семьи Юи, таким образом, задержит дела королевского принца, то даже жизни всей деревни будет недостаточно в качестве компенсации. Понятно. Поскольку это касалось жизни всей деревни, неудивительно, что жители деревни были так обеспокоены. Однако они смотрели только издалека, опасаясь повлиять на выращивание урожая семьи Юй. Чтобы предотвратить повреждение посевов, жители деревни сформировали группу ночного патрулирования. Ночью они будут охранять поля семьи Юй так надежно, что даже комар не сможет залететь внутрь. Таким образом, это значительно облегчило жизнь семьи Юй. В этом году семья Юй удвоила свое бахчевое поле. Помимо 11 му земли, используемой в качестве экспериментального поля, арбуз был посажен на всех остальных полях. Вырастить арбуз было довольно легко, для этого требовалось только закопать семена в почву. Чтобы повысить скорость появления всходов, Сяцая замочила семена в воде из мистического камня перед посадкой. За 6 му арбуза семья Ю и свободный работник Вандергау наконец закончили посев после напряженной работы в течение 2 дней. Метод предварительного замачивания семян также использовался для выращивания кукурузы. При выращивании кукурузы важно было обращать внимание на расстояние между культурами. Если посадить слишком плотно, будет душно и не будет солнечного света, и кукуруза не сможет нормально расти. Если посадить слишком рыхло, урожайность снизится. К счастью, у Сяцая был опыт выращивания кукурузы в ее предыдущей жизни. Поле было вспахано и удобрено. Сяцая взяла мотыгу и вырыла в земле неглубокие ямы, а госпожа Лю следовала за ней. Она ложила по семени в каждую ямку, а затем ногами засыпала ямки землей. Юйхай нес ведро с водой и поливал ямы. 3 члена семьи очень хорошо сотрудничали. Поскольку 3 члена семьи отвечали за 10 му земли, то им потребовалось бы несколько дней, чтобы закончить посев. Это была их первая попытка вырастить кукурузу, поэтому вся семья делала все сама. Работа по рытью ям выглядела простой, но на самом деле это была тяжелая работа. Ее талию всегда приходилось сгибать, и ей приходилось крепко сжимать мотыгу в руке. Через день Сяцая так устала, что даже не могла стоять прямо. У нее также появились волдыри на ладонях. Боль от лопнувших волдырей заставляла ее непрерывно кричать. Мадам Лю использовала иглу, которую стерилизовали огнем, и осторожно вскрыла волдыри на руках своей младшей дочери. Со стороны сердца Юйхая болело так сильно, что он беспрестанно задыхался. Фан Цзычжэнь достал лучшие лекарства от раны и нанес тонкий слой для своей крестницы. Он также обмотал руку Сяцая марлей, отчего оно стало похоже на копытце поросенка. Когда она ужинала вечером, как тяжело раненая, ее должна была кормить Джинжу. Мадам Лю посмотрела на свою хрупкую младшую дочь и не смогла удержаться, чтобы не сказать: «Мама помнит расстояние между ямами. Цаэр, тебе не нужно завтра работать в поле. Оставайся дома и отдыхай». Юйся Цаэр несколько раз покачала головой и сказала: «Нет, если только вы с отцом будете работать, за какое время вы сможете посадить всю кукурузу, а моя рука просто не привыкла к тяжелой работе. Через несколько дней все будет хорошо». Фан Цзычжэнь не согласился и сказал: «Волдыри на твоей руке только-только лопнули. Если завтра их снова соскоблят, слой кожи наверняка будет содран. С таким же успехом я мог бы просто взять 2 выходных дня и помочь в полях». Глава 229. Скорые роды. Нет, строительство порта находится на решающей стадии, поэтому никаких проблем быть не может. Крестный отец, вам нужно пойти и следить за работой. Более того, вы никогда раньше не занимались сельским хозяйством, так что, вероятно, будете помехой, если придете. Юй Сяцая отвергла предложение своего крестного отца, а затем сказала: «Может быть, завтра мама сможет выкопать ямы перед домом, пока я буду разбрасывать семена. Это нормально?» Фан Цзычжэнь продолжал отказываться. «У тебя ранена рука. Что, если рана испачкается и вызовет инфекцию? В таком случае ты бы не смогла помочь, а только создавала бы еще больше проблем». Сиалянь и Юйхан поспешили сказать: «Завтра я не пойду в доки, я не буду собирать морепродукты, а вместо этого пойду помогать в полях». «Хорошо, все, прекратите. Это всего лишь 10 или около того миль земли, но вы все так сильно волнуетесь. В будущем, если мы купим около 100 му хороших сельскохозяйственных угодий, разве вы, ребята, не будете так сильно беспокоиться, что даже не сможете спать по ночам?» «Все решено. Завтра мы с твоей матерью вместе с Цаэр продолжим работать на полях. Цаэр будет наблюдать со стороны, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так, и ей вообще ничего не нужно будет делать. Все остальные должны делать то, что нужно». В это время Юйхай проявил свой вес как глава семьи и принял окончательное решение. Перед сном Сяцая, как обычно, пошла в западный двор по соседству и пощупала пульс своей крестной забинтованной маленькой рукой. Хотя ее крестная мать была беременна, при правильном питании и воды из мистического камня ее здоровье было намного лучше, чем когда она впервые приехала в город Тангу. Юй Сяцая отпустила ее руку, почувствовав облегчение. Леди Фан мягко схватила ее за маленькую ручку, которая была обернута, как копытце поросенка. Ее сердце слегка заныло, когда она поддразнила ее: «О, наша старшая юная мисс только что проработала один день, а твоя маленькая ручка уже стала такой, а?» Юй Сяцая надула губы и проворчала: «Это просто крестный отец поднимает шум из-за пустяка. У меня всего несколько волдырей, но он набернул мою руку, как будто она была сломана. Фан Цзычжэнь вошел и коснулся живота своей жены. Он посмотрел на руку Сяоцая и сказал: «Леди Фан, ты этого не видела». На ее светлой и нежной ладони было несколько волдырей размером с арахис. Она довольно сильно кровоточила после того, как их вскрыли. «Да, это всего лишь 10 или около того му земли. Это не значит, что мы не можем позволить себе нанимать людей. В худшем случае мы можем выбрать несколько сильных среди беженцев и нанять их. Почему тебе нужно все делать самой?» Юй Сяоцая рассмеялась. «Мы и так привлекаем слишком много внимания в деревне. Мы только что купили более 10 му сельскохозяйственных угодий. Если бы мы также наняли людей для работы в полях, разве люди не говорили бы о нас за нашими спинами? Просто дай им поговорить. Если у них есть возможность, они также могут купить землю и нанять рабочих», — сердито сказал Фан Цзышчинь. Юй Сяоцая знала, что ее крестный беспокоится о ней, поэтому она улыбнулась и сменила тему. «Крестный, у крестной, вероятно, начнутся роды самые поздние в следующем месяце. Условия в сельской местности не очень хорошие, и акушерки не очень профессиональны. Я полагаю, что ей следует завтра вернуться в город и дождаться родов там». Говоря о нерожденном ребенке, Фан Цзычжэнь сразу же глупо улыбнулся и хихикнул. «Я уже обсуждал этот вопрос с твоей крестной матерью. Мы вернемся в город, когда у твоей семьи будут посажены кукуруза и картофель». Фан Цзычжэнь теперь твердо верил в медицинские навыки своей крестницы. Его жена уже не была молодой, и это был ее первый ребенок, так что у них не было никакого опыта. Без своей крестницы рядом он чувствовал бы себя не очень комфортно. Однако его дочь подписала военный приказ с королевским принцем Яном на выращивание кукурузы и картофеля, так что это нельзя было откладывать. К счастью, до даты родов, назначенного его жене, оставалось еще пару месяцев. Он узнал термин «дата родов» от Сяоцая. Посмотрев на большой круглый животик своей госпожи, Линглонг подумала, что безопаснее вернуться в город пораньше. Она тихо сказала: «Мадам, позвольте Чжинчжу сопроводить вас завтра домой. Эта служанка пойдет помогать в поле. С дополнительным работником все будет сделано быстрее». Леди Фан подняла улыбающиеся глаза и посмотрела на свою самую доверенную служанку. Она улыбнулась Фан Цзычжэню и сказала: «Эти две служанки, Линглонг и Чжинчжу, сильно пострадали с тех пор, как мы прибыли в город Тангу. Обычно такие служанки, как они, схожи с дочерьми из скромной семьи, которым не нужно будет заниматься никакой работой по дому. У всех них есть несколько служанок, которые работают под их началом. Однако с тех пор, как они приехали в деревню Дуншань, им приходится разводить костер для приготовления пищи, сажать овощи и собирать их. Это действительно было тяжело для них». «Ах!» — Чжинчжу поспешно сказала: «Мадам, вы нас переоцениваете. Мадам терпима, великодушна, добра и доброжелательна. Когда эта служанка вернулась в дом Ся, все мои сестры позавидовали мне за то, что у меня такая хорошая госпожа». Линглонг нежно помассировала плечи леди Фан и сказала со слабой улыбкой: «Правильно, есть преимущество в жизни в столице, но есть и преимущество в проживании в деревне Дуншань. В нашей деревне Дуншань есть живописные пейзажи, которые расслабляют душу, просто глядя на них. Мы можем есть деликатесы с суши и моря каждый день». Лицо этого слуги стало еще круглее. «Ах, на мой взгляд, хотя столица большая, в деревне Дуншэнь жить комфортнее». Леди Фан похлопала Линглонг по руке и сказала с улыбкой: «Вы обе умные и милые. Я, ваша госпожа, прекрасно это знаю. Хорошо, завтра Линглонг возьмет Ван Фу и его жену, чтобы посмотреть, можете ли вы, девочки, чем-нибудь помочь в полевых условиях».